Вернее, он позвонил Элен. Вдруг жалобно зазвенели пружины матраца, когда Матильда повернулась на койке. Она резко выдвинула ящик прикроватной тумбочки, достала оттуда пару очков в стальной оправе, надела их себе на нос и посмотрела на племянницу, как будто разглядывала жука под микроскопом. «Так, значит, он позвонил тебе. Меня он боится и, разумеется, избегает». Отворилась дверь. В палату проскользнула сестра. Ее накрахмаленное форменное платье шуршало при каждом шаге. «Вы не должны волновать больную», — предупредила она. «Вообще-то к ней не полагается впускать посетителей, и доктор разрешил всего на несколько минут». Матильда холодно посмотрела на нее. «Я абсолютно здорова. Пожалуйста, оставьте нас одних». «Но доктор...» — Матильда нетерпеливо показала ей на дверь. Сестра с минуту стояла в нерешительности. «Мне придется сообщить доктору», — пробормотала она и с оскорбленным видом выплыла из помещения. Матильда снова воззрилась на Элен. «Итак, он позвонил тебе, а ты не нашла нужным сказать мне об этом ни слова. Вот как ты меня отблагодарила. В течение 10 лет я оберегала тебя, как...» Геральт Тор поспешил на выручку племянницы. «Матильда, как ты не понимаешь, девочка не была уверена, не имеет ли она дело просто с самозванцем. Естественно, ей не хотелось волновать тебя попусту до того, как она убедится в том, действительно ли это Франклин. Но почему он позвонил именно ей, а не кому-нибудь другому?» «В том-то и дело. Все говорило за то, что это звонит авантюрист, который задумал каким-то образом вытянуть деньги из нашей семьи. Оттого мы и решили, что сначала надо установить с ним предварительный контакт, а потом уж сообщить тебе. Но я же не ребенок. Но зачем без надобности трепать себе нервы? Чепуха на постном масле», — Элен Кендалл сказала. «Он предупредил, что я не увижу его, если не выполню совершенно точно его указаний». «Так ты его видела?» — спросила Матильда, уставившись сквозь толстые стекла очков на племянницу. «Нет. Нас должен был проводить к нему человек по имени Лич. Но случилось так, что Лич не смог этого сделать. Можно не сомневаться, что это был Франклин. Все эти фокусы совсем его в стиле. Попытка проникнуть в дом с черного хода. Он начинает заигрывать с Элен, возбуждает ее сочувствие, настраивает дурюху против меня. Скажите ему, что давно пора перестать прятаться за женские юбки и явиться ко мне». «Конечно, я ему кое-что выскажу прямо в лицо. В то самое мгновение, как только он переступит порог моего дома, я сразу же подам заявление о разводе. 10 лет я с нетерпением ждала этой минуты». Мейсон неожиданно сказал: «Думаю, ваше отравление не было слишком серьезным, мисс Тор». Она перевела глаза на него. «Отравление, каким бы оно ни было, всегда бывает серьезным, молодой человек». «Но как же это случилось?» — спросил Джеральд. «Перепутала пузырьки, только и всего. В моей аптечке на одной и той же полочке хранятся и сердечные пилюли, и снотворные. До того, как лечь в постель, я выпила бутылку портера. Потом решила, надо принять лекарство. Ну и схватила не ту бутылочку». «Когда вы обнаружили, что это была не та склянка?» — спросил Мейсон. «Со мной случился небольшой приступ, спазмы. Я позвонила кому, велела ему вызвать моего врача, а меня тем временем отвезти на машине в больницу. У меня хватило присутствия духа и догадки выпить несколько стаканов горячей воды, ну и очистить таким образом желудок от отравы. Я рассказала врачу, как искала в темноте лекарства, и перепутала пузырьки. Боюсь только, он мне не поверил. Во всяком случае, он не стал терять времени даром и сделал все, что было нужно. Сейчас я вполне олрайт. Но я хотела, чтобы вы помалкивали об этом отравлении. Кому понравится, если полиция начнет совать нос в твои личные дела? А сейчас мне нужно как можно быстрее найти Франклина. Незачем ему прятаться по углам. Напакостил в свое время. Теперь наступило время расплачиваться за все». Мейсон спросил: «Не думаете ли вы, мисс Тор, что может существовать и существует связь между 2 случаями отравления в вашем доме и возвращением вашего мужа?» «Два случая? Ну, конечно же, котенок и вы». Матильда несколько секунд разглядывала его с сквозь очки.